Часть третья. Есть люди, я и сам из их числа, которые ненавидят хэппи-энды, то бишь счастливые развязки. У нас при этом такое чувство, будто нас надули. Драма — это норма. Невзгоды ждать не заставят, беда не забуксует. Лавина, которая вдруг замерла на пути, не пройдя последние метры, чтоб накрыть горную деревушку, ведет себя не только противоестественно, но и безнравственно. Если б я читал историю про этого тихого пожилого джентльмена вместо того, чтобы сочинять ее, я предпочел бы, чтобы, прибыв в Кремону, он обнаружил, что лекция его назначена не на эту пятницу, а на следующую. На самом деле Пнин не только благополучно добрался до места, но еще и успел к ужину. На закуску он взял фруктовый коктейль, потом мятное желе с каким-то неопознанным куском мяса и шоколадный сироп с ванильным мороженым. И вот, перекормленный сластями, облаченный в свой черный костюм, манипулируя сразу тремя докладами, которые он распихал по карманам пиджака, с тем, чтобы тот, который понадобится сегодня, оказался одним из трех, таким образом он методом математической неизбежности исключал возможность просчета, Пнин уже восседал на стуле близ кафедры, в то время как на самой кафедре мисс Джудит Клайд, безвозрастная, наряженная в нечто шелковое цвета морской волны, блондинка с крупными плоскими щеками прекрасного конфетно-розового цвета и яркими глазами, которые купались в голубом безумии за стеклами пенсне без оправы, представляла докладчика аудитории. «Сегодня, — сказала она, — у нас выступит...» А это, кстати сказать, наше третье заседание. В последний раз, если вы помните, все мы имели удовольствие прослушать рассказ профессора Муры о китайском земледелии. Сегодня же у нас в гостях, и я с гордостью объявляю вам об этом, выходец из России и гражданин нашей страны, профессор... Вот тут, боюсь, мне предстоят трудности. Профессор Паннин. Надеюсь, у меня тут правильно записано. Он вряд ли, конечно, нуждается в специальном представлении, и все мы очень рады видеть его среди нас. Нам предстоит сегодня большая программа, большая и очень насыщенная, и я уверена, что все вы заинтересованы в том, чтобы у нас осталось время, и вы могли задать вопросы докладчику. Между прочим, как мне говорили, отец его был домашним врачом Достоевского, и сам он немало путешествовал по ту и по эту сторону железного занавеса. Так что я не буду больше занимать ваше драгоценное время и скажу только в дополнение два слова о лекции, которая будет прочитана в рамках той же самой программы в следующую пятницу. Уверена, что вы будете в восторге, когда узнаете, какой замечательный сюрприз нас с вами ждет. Нашим следующим докладчиком будет видный поэт и прозаик мисс Бетси Биссершилд. Все мы знаем, что она создала произведение поэзии и прозы, а также несколько коротких рассказов. Мисс Биссершилд родилась в Нью-Йорке, ее предки со стороны отца и матери во время революционной войны сражались с той и с другой стороны. Первое свое стихотворение она написала еще студенткой. Многие из ее стихотворений, во всяком случае, не меньше трех, были опубликованы в сборнике «Ответное чувство. 100 любовных стихотворений американских поэтесс». В 1932 году она удостоилась денежной премии, учрежденной. Но Пнин не слушал. Легкий отзвук недавнего приступа совершенно завладел его вниманием. Он длился совсем недолго, всего несколько ударов сердца, с нерегулярными сбоями, то там, то здесь, последнее и безвредное эхо. И Пнин вернулся к трезвой реальности, приглашенной почтенную хозяйкой занять место за кафедрой. И все же, пока длился этот миг, каким ясным было видение. В середине первого ряда он узнал одну из своих прибалтийских тетушек в жемчугах, кружевах и в светлом своем парике, что она надевала на все спектакли знаменитого и никчемного актера Ходотова, которого она обожала издали до той самой поры, пока мало-помалу не уплыла в безумие. Примечание. Ходотов Николай Николаевич. Годы жизни 1878-1932. Драматический актер, создатель жанра мелодикламации, премьер Александринского театра. Самый большой успех имел в инсценировках романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Был склонен к внешним эффектам. Конец примечания. Рядом с ней, застенчиво улыбаясь, склонив на бок гладко причесанную темную головку и даря его нежным, сияющим кореглазым взглядом из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, его мертвая любовь. Убитые, неотмщенные, позабытые всеми, безгрешные и бессмертные, его многочисленные прежние друзья — притаились в уголках этой тускло освещенной залы среди более поздних, таких как мисс Клайд, которая скромно ушла на свое место в первом ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либералом, радостно махал бывшему однокласснику из задних рядов. И где-то в скромном отдалении доктор Павел Пнин и его взволнованная супруга, оба чуть расплывчатые, но все же в целом чудесным образом возвращенные из мрака небытия, глядели на своего сына с той же всепоглощающей страстной любовью и гордостью, с какой смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном победе над Наполеоном, он декламировал, маленький очкарик, один-единственный на целой сцене, стихи Пушкина. Краткое видение исчезло. Старая мисс Геринг, профессор истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается», 1922 год, через головы двух или трех слушательниц приносила мисс Клайд свои поздравления по поводу ее речи, а, выбираясь из-за спины этой дамы, еще одна мерцающе дряхлая участница заседания тянула свои сморщенные ладони так, чтобы они видны были мисс Клайд, и аплодировала беззвучно.